Эпилог. Через неделю, едва на востоке забрезжил рассвет, к моему дому подъехали два всадника, которые вели за собой вьючных лошадей. Сержио Моретти и Крис. Не прошло и минуты, как в конце улицы появился Марк верхом на своем кауром жеребце. Пегая кобылка, нагруженная дорожными баулами, неторопливо трусила следом. На улицах было пустынно. А редкие свидетели нашего отъезда удивленно таращились на отставного шерифа и даже забывали снять шляпу. Парни собрались в дорогу и, судя по всему, настроились на долгое путешествие. Я закончил седлать лошадей, перебросил сумки и убрал в чехол винтовку. На крыльце дома стояла Сильвия. Она выглядела расстроенной. Покрасневшие глаза, припухшие веки. «Берегите себя, Алекс. Если надумаете вернуться, то я буду искренне рада вас видеть». «Благодарю вас», — я прикоснулся к шляпе. «Мэм». «Не переживайте так, миссис Грегори», — обратился к ней Брэдли и улыбнулся. «Мы присмотрим за вашим мальчиком и постараемся вернуть его живым и здоровым». Женщина кивнула и даже попыталась улыбнуться. «Возвращайтесь. Все». «Прощайте, миссис Грегори!» Мы неторопливо выехали из Ривертауна и направились на юго-запад. Нас ждала долгая дорога. «Как там говорил мой визави? Право вернуться?» «Может и так. Но в этом мире никто не скажет, что будет завтра или послезавтра. Здесь живут одним днем. И знаете, что я вам скажу? Это, наверное, правильно».